Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, юные и взрослые. Сегодня мы готовы представить вам новую историю из цикла «Сказки с оркестром «Избранная» в самом начале нового интересного концертного сезона Московской государственной академической филармонии. Сегодня вы услышите литературно-музыкальную композицию по сказке великого датского писателя Ганса Христиана Андерсена «Русалочка». Далекая, маленькая и удивительно красивая страна Дания. Все здесь по-прежнему дышит памятью и историей великого человека по имени Андерсен. В самом центре Копенгагена располагается бульвар Андерсена, носящий его имя, естественно, и с памятником, который был установлен еще при жизни писателя. А вход в морской порт Копенгагена охраняет бронзовая статуя русалочки, героини одной из самых популярных сказок этого удивительного мастера. Но Ганс Христиан Андерсен родился в весьма бедной семье. И он с трудом прокладывал путь, дорогу по своей жизни, заслуживая и завоевывая признание. Но, как мы видим, очень большое дело, очень большой вклад в историю, в искусство остается в веках в памяти благодарных читателей, зрителей и слушателей. Жены у сказочника и детей не было. Он всю жизнь беззаветно и безответно был влюблен в певицу госпожу Йенни Линд. Наверное, поэтому сказки Андерсена далеко не радостные и веселые. Они скорее печальные и грустные, но они полны надежды. И каждый их сюжет практически посвящен теме любви и самопожертвования. Так юная русалочка, героиня сказки, которую вы сегодня услышите в сопровождении оркестра, пожертвовала всем ради своей любви. Ну а что произошло дальше, вы, конечно же, узнаете совсем-совсем скоро. Автор литературно-музыкальной композиции Ксения Суэтина. В музыкальном оформлении сказки использованы фрагменты из следующих произведений: «Туанельский лебедь» и «Грустный вальс» финского композитора Яна Сибелиуса и симфонической сюиты номер один «Пергюнд» норвежского композитора Эдварда Грига. Дорогие друзья, наша сказочная история по традиции в двух частях с одним антрактом. И у меня в руках самый настоящий, что ни на есть, волшебный буклет нашей сказочной истории, в котором уже и маэстро-дирижер, и великолепная актриса, которая исполнит эту сказку, оставили для каждого из вас свои автографы. Так что в антракте поспешите приобрести буклет нашего цикла программ. Итак, дирижер Игорь Манашеров. И на сцене непременный участник нашего проекта – Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – народный артист Советского Союза, лауреат премии правительства Москвы профессор Юрий Симонов. А сказку для вас исполнит прелестная, молодая, талантливая актриса Марина Александрова.